Посмотрим, что скажет провидица истории. Сегодня летопись ведется более совершенными средствами, чем при Пимени. Каждый шаг протоколирует тысячи перьев. Все, что не увидело свет, свет увидит. Скажут свое слово современники. Дипломаты выстрелят свои бело-синие голубые книги. Ложь сожжет самое себя. Правду ничто не возьмет. Она останется. Короче, история определит точно, чья сторона оказалась правой и чья линия генеральной. «Ты жди, а я ждать не буду», — возразил Соловьев. «Для меня нет линии генеральней, чем русская граница». «Это что, рецидив левого коммунизма?» — спросил Белодед. «Ну что ж, может, и левого, если ты его увидел у меня». «Время между тем действует», — думал Белодед. «Оппозиция Романа прогрессирует. А что, если бы Роман встретился с Вакулой? Они нашли бы общий язык?» «Нет, встреча — это невозможно. Но представить такую встречу, и тем более увидеть, чем она закончится, любопытно. Роман — человек способный. Что греха таить? Так как знает немецкий Роман, немногие знают его. За большим столом переговоров, где единоборство нередко превращается в искусство вести спор, и преимущество накапливается по крупицам, такой человек очень полезен. В наркоминделе это понимают и широко используют Романа в переговорах с немецкими купцами, которые с некоторого времени ведутся во все больших масштабах. Петр вернулся в зал. Из полутьмы дипломатической ложи сверкали глаза германского посла. И вновь Петру пришли на ум слова Мирбаха. «На Рейне горят леса». «Долой Мирбаха!» — гудело в зале. На трибуну поднялся Ленин, и зал встал. Одни, охваченные воодушевлением, другие, заманчивой возможностью прямо, с лету, с маху, кинуть, как камнем, поднятым с земли, злым словом. «Россия не простит брестского позора». «Неверно. Россия все поймет. Мы дали ей мир. Мир миру рознь. Не убережетесь. На вас идет вал ненависти. Он поглотит вас вместе с вашим Мирбахом. Возьмите его и Комкова в придачу. Пугали пуганых. Долой Брест!» Петр смотрел на Ленина. Казалось, за всю его жизнь не было поры более трудной, чем это. Вот он вышел навстречу врагу, чтоб глазами, грудью, лицом, всем тем, что было его именем и его сутью, защитить веру и правду свою. «Долой Брест!» — устремила тонкие руки к небу Мария Спиридонова и зашлась в беззвучном кашле. «Долой! Позор России!» — продолжала она кричать, охватив грудь сизой от наступившего удушья. «Долой!» А Ленин продолжал говорить. Он говорил, что Брест в нынешнюю суровую пору отвечает интересам революционной России, и отказаться от брестских обязательств значит пойти на открытый конфликт с Германией. Это выгодно всем, кроме России. Очевидно, задача заключается в том, чтобы набраться терпения и ждать. «Какому терпению вы призываете?» — поднялась со своего места Мария Спиридонова. «Сохранить терпение — значит умереть с голоду». «С голоду умереть, с голоду!» — Ленин наклонился, произнес. «Да поймите же!» Ленину показалось, что радостная ясность, которую он увидел в лице Ленина сегодня утром, исчезла, и выступила усталость. Все беды нынешнего нелегкого дня. Петру позвонили от Клавдиевых и сообщили, что Федор Павлович почувствовал себя лучше и хотел бы завтра нанести визит старому дубу на Сретенке».